Глава 32. Он знает. Мысль эта подстегивала Ханну бежать, не разбирая дороги. Она толком не помнила, как выскочила из дома и ворвалась на конюшню, где маленький Эндрю под руководством главного конюха засыпал денники новой соломой. По существу, ей хотелось бежать не сюда, а до самого Ипсвича, чтобы найти миссис Кэмерон и сообщить ей тревожную эту мысль. Но подобным поступком беды было бы не отвести, ведь мальчика нужно в первую очередь спрятать. Вдруг Рэмси видел его в доме Нэшей, или в церкви, на службе, или... да где угодно. «Эндрю, пойдем со мной, хорошо?» Она протянула мальчику руку. Тот нехотя, но вложил свою маленькую ладошку в ее и оглянулся на лошадей. Он явно любил этих огромных животных, предпочитая их людям. Удивительный навык для перевертыша. Обычно подобные им плохо ладили что с лошадьми, что с другими домашними питомцами. У Эндрю же это, наверное, от отца. Между тем, с громко бьющимся сердцем, Ханна поднялась с мальчиком на чердак в свою комнату и усадила его на кровать. «Я знаю, тебе не нравится тут сидеть», — сказала она, присев рядом с ним. «Но сейчас будет лучше, если ты останешься в комнате». «Хотя бы какое-то время. Договорились?» У ребенка был не по годам взрослый внимательный взгляд, и когда он кивнул, Ханна знала, что он останется в комнате, как обещал. Она дала ему книжки с картинками, принесенные миссис Кэмерон, и поспешила на кухню, надеясь, что кто-нибудь не проговорился о ней. Ведь после высказанного бароном предположения, что леди Равена убил тот же зверь, что утащил мальчика Нэшей, любой перевертыш автоматически делался подозреваемым. А она – перевертыш. И граф знает, что Эндрю привела в дом она. Означает ли это, что он подозревает ее в хладнокровном убийстве? Ханна с трудом заглушила прерывистое дыхание, отчаянно рвущееся из легких, и скользнула в дверь кухни. Все домашние слуги уже были здесь, и мистер Рэмзи вещал что-то о том, что любая незначительная информация может помочь разобраться в случившемся злодеянии. Многие до сих пор понятия не имели о том, что случилось в часовне, и теперь испуганно охали, прикрывая округлившийся рот. Кое-кто, столкнувшись с ней взглядом, отводил прочь глаза. Все они помнили, как Ханна диким животным носилась по коридорам этого дома, но не решались что-то сказать, наверное, лишь из-за авторитета кухарки, сдружившейся с ней. И в продолжение расспросов префекта Ханну бросало то в холод, то в жар. Сердце чистило с утроенной силой, сотрясая, как будто все тело. Она стиснула пальцы, чтобы хотя бы отчасти унять предательскую нервную дрожь. И когда им было позволено разойтись, сипло выдохнула сквозь сжатые зубы. Как раз в этот самый момент к ней подошел поваренок, который однажды рассказал о мышах, отданных Эндрю. Пунцовея, как майская роза, он произнес вдруг. «Я не стал говорить мистеру Рэмзи, что я видел вас на дорожке, ведущей к часовне». Голос его звучал совсем тихо, руки неловко перебирали повязанный фартук. «Вы не подумайте, я ничего такого не говорю, просто не хочу, чтобы они напридумывали себе». Растерявшись, Ханна большими глазами посмотрела на мальчика. «Не понимаю, о чем ты таком говоришь». Отозвалась она. Подросток, наконец, вскинул голову и тоже посмотрел на нее. «Ну как же, я видел вас на дорожке, ведущей к часовне!» Начал он неуверенно, и Ханна тут же сказала. «Я все утро отсутствовала в поместье, ходила в Ипсвич. Ты не мог меня видеть. Но почему ты решил, что та девушка была я?» Подросток, по всему сбитый с толку такими словами, окинул ее быстрым взглядом и снова заорделся. «Влюбился, бедняжка», — посочувствовала пареньку Ханна. «Потому-то, наверное, и не выдал меня мистеру Рэмзи. Не ее, впрочем, кого-то другого». «Платье было похожее», — девушка улыбнулась. «Оно такое же серое, как и платье прочих служанок», — сказала она. «То могла быть любая из нас, и тогда эта девушка могла что-то видеть и расходила к часовне. О таком мистер Рэмзи точно захочет узнать». Подросток кивнул. «Но я все равно о вас не скажу», — горячо пообещал он и сорвался вдогонку за представителем власти. «Влюбленный воробушек», — прозвучал чуть хриплый голос кухарки. «Кажется, ты очаровала его». Миссис Фарингот стояла у разделочного стола, уперев руки в бока, и озорно улыбалась. «Даже не думала о таком». Ханна вскинула бровь. «А тебе и не надо. Мужчины ведь не слепцы. Вон, даже граф наш бесится неспроста. Ему явно ты нравишься». «Ерунда», — вспыхнула Ханна. «Ерунда, не ерунда, а тебя он Рэмзи не выдал. И мы не выдадим. Ты не бойся», — пообещала миссис Фарингот и заговорщицки подмигнула. Как ни странно, вместе со всколыхнувшейся благодарностью Ханна ощутила холодок, скользнувший по коже. «Я не трогала леди Равену», — нашла нужным признаться она. «Разве я это сказала?» — удивилась ее собеседница. «Вы с графом, конечно, неравнодушны друг к другу, но убивать кого-то из ревности — это явно не про тебя». «И вовсе мы с графом не неравнодушны друг к другу», — вспыхнула Ханна. «Он ненавидит всех перевертышей, как вы знаете. Но не тебя». Снова всплыло воспоминание о поцелуе на берегу, головокружительном настолько, что даже сейчас Ханна ощутила слабость в ногах. «Вы ошибаетесь». Запальчивее, чем хотела, отозвалась она. И с решительным видом направилась прочь под смех миссис Фарингот, вторивший каждому ее шагу. Тот, казалось, так и звучал в ее голове, когда она поднималась по лестнице, прижимая к горящим щекам холодные руки. «Не симпатия», — размышляла она, — «а грязная тайна в шкафу удерживала хозяина от выдачи ее мистеру Рэмзи. А еще, может быть, чувство долга по отношению к неродившемуся ребенку младшего брата». С такими мыслями Ханна вернулась в комнату на чердаке и застала мальчика спящим. Он лежал на кровати среди вороха разбросанных писем, одно из которых так и сжимал в своих пальцах. «Что бы это все значило? Чьи это письма?» Ханна взяла в руки первое и пробежалась по витиеватому почерку. «Здравствуй, муж мой. Как поживаешь? Уверена, ты в добром здравии и обласкан вниманием королевы, тогда как я нахожусь в обстоятельствах столь стесненных, что вынуждена обращаться за помощью». Во втором, третьем, четвертом обращении почерк был все тот же. «Дорогой мой супруг, если ты полагаешь, что можешь просто отмалчиваться, делая вид, что не знаешь меня, ты глубоко ошибаешься. Я не какая-то шлюха, требующая внимания. Я жена твоя, чтобы ты знал. И мне нужны деньги. Давая брачные клятвы, ты обязался заботиться обо мне и в горе, и в радости». Дерзость просительницы казалась безмерной, но больше всего девушку поразили ее притязания на адресата послания. «Муж мой», — писала она. И Ханна, узнавшая вдруг этот почерк, догадалась о личности отправительницы. Абигейл Нэш. Мать Эндрю и якобы просто любовница графа оказалась не просто любовницей. Как такое возможно? Граф ведь не мог желать нового брака, будучи уже мужем другой женщины. Или мог? Ей вспомнился вечер, когда она в благодарность за спасение от коллекторов лечила царапины графа. Он сказал тогда: «Лучше бы все же деньгами. Они мне нужнее твоих ведьмовских штучек». Деньги. Неужели все дело в них? Абигейл шантажировала его, тянула с Роберта деньги для безбедной жизни в Италии вместе с любовником. Уму непостижимо. И обещала раскрыть их обоюдную тайну, если получит отказ. А после гибели родителей, судя по шепоткам в доме, дела в поместье шли не так радужно, как хотелось бы. Вот почему граф бесился, оплачивая карточные долги Оливера. А те деньги, что он отдал коллекторам, предназначались, должно быть, для Абигейл Нэш. Она торопливо сгребла письма в кучку и начала сортировать их по датам. Последняя, полученная неделю назад, подтвердила подозрения Ханны. «Надеюсь, ты не забыл обо мне. Я каждодневно молюсь о тебе. Сняли виллу с апельсиновым садом и попугаями. Здесь так солнечно и приятно, но стоит недешево. Если бы ты только мог...» Тон письма отличался от тона первых посланий. Похоже, женщина больше не сомневалась, что муж пришлет денег. Она крепко держала его. «Боже мой!» Ханна рухнула на постель, стараясь, однако, не разбудить мальчика, и стиснула в руках стопку изобличительных писем. Вот, получается, какова тайна Роберта Солсбери. Но как все-таки в руки Эндрю попали эти послания? И зачем он их взял? Когда мальчик проснулся, Ханна, конечно, задала ему эти вопросы, но ответа не получила. Ребенок только глядел из-под лобья и протягивал руку к письмам, желая вернуть их обратно, но она их не отдала. «Эти письма принадлежат графу Солсбери», — сказала она, — «и я должна вернуть их ему. Ты ведь знаешь, чужое брать нехорошо». Но до вечера, как бы сильно она этого не страшилась, обещанного графом разговора между ними не получилось. Зато в очередной раз преподнес сюрприз Гаррет Латимер, подкараулил ее в коридоре у комнаты и схватил за руку. «Теперь не уйдешь, милая Ханна», — выдохнула ей в лицо жарким голосом. «Как и сказала, я получаю свое». Он толкнул было дверь ее комнаты, но девушка заортачилась. «Там ребенок, нельзя!» «Что ж, этот вопрос несложно решить, моя сладкая», — усмехнулся молодой человек и поволок ее к главной лестнице. Ханна покорно последовала за ним, только сунула руку в карман, убеждаясь, что флакон с заготовленным средством все еще с ней. Привлекать к происходящему посторонних ей отнюдь не хотелось. Справиться и сама. Гаррет, между тем, хлопнул за ними дверь своей комнаты и велел тоном, не терпящим возражений. «Раздевайся». «Ты груб», — попеняла поклоннику Ханна. «Мог бы предложить для начала девушке выпить». Прищурившись, Гаррет выпустил ее руку и указал на початую бутылку вина на столе. «Ни в чем себе не отказывай, милая», — осклабился он. И пока Ханна наполняла стаканы, провернул в замке ключ. По всему Гаррет и сам себе ни в чем не отказывал, заливая горе утраты не первой бутылкой вина. И девушка только порадовалась данному обстоятельству, плеснув в темно-бордовую жидкость отвар из флакона. «Выпей со мной», — предложила она, протягивая бокал довольному собой Латимеру.